Глава 23. Зачистка Владивостока. По возвращении на корабли я передал содержание беседы во время нашей личной встречи и предложил еще раз обсудить вопрос. «Про астероид-базу ты, конечно, не говорил?» — спросил Серега. «Нет, конечно, не вчера родился», — подтвердил я. «Пусть это остается нашей маленькой тайной». «Надо тогда попросить прислать их модификацию подземной базы, которую могут построить наши гражданские роботы с минимальным приглядом за ними», — предложил Борис. «Если у них есть вариант сделать это, не подвергаясь постоянным атакам со стороны инопланетян и монстров, то почему бы и нет? Ответственность перед человечеством мы чувствуем, свободных роботов с гражданскими модификациями у нас действительно сотни». «В принципе, первое время инопланетян мы можем взять на себя, чтобы у них и мысли не было соваться в ту зону, где начнем стройку», — сказал я. «Вот монстры тупые, не поймут, так и будут лезть». «Так как их обманывать, мы же тоже знаем», — сказал Борис. «Стройка, конечно, шумное дело, но можно устроить в десятки километров от нее стрельбы и взрывы, что вызовет у монстров еще больше ажиотаж. Отрядить туда отряд боевых роботов на автономке с приказом отстреливать всех монстров. Они туда и будут стягиваться на шум со всего района. А поскольку строить будем подземную базу, да еще и роботами, то можно первым делом заняться постройкой входа и его маскировкой. Сделать там буфер из нескольких дверей с хорошей звукоизоляцией. А потом уже пусть строят туннели хоть к центру Земли. В полной тишине с точки зрения поверхности». «Решено», — согласился я. «Пишите запрос на схему базы. По ней прикинем состав роботов для работы на объекте. А что касается действий на первой фазе строительства, то на месте и разберемся. Можно просто оцепить весь район строительства роботами. Да и убивать всех монстров подряд, еще и трофеи будут капать. У меня еще есть вопрос по расположению такой базы», — сказал Серега. «Я так понял, что раз мы будем эвакуировать еще и японцев, то нам бы стоило иметь базу на территории России поближе к Японии. Не очень осторожно разбивать силы на две части, не имея быстрой возможности их объединить. Можем попасть под раздачу со стороны инопланетян. Вряд ли они будут спокойно смотреть со стороны на наши спасательные операции. Тогда уж лучше тот же Владивосток выбрать. Заодно спасем бабусь мою, хоть не с первого раза, так со второго». «Нам по-любому силы разбивать придется. Нам же еще нужно и в Москву будет смотаться, Валерку спасти. Заодно и знакомых соседей из подъезда прихватим, а то неудобно. Все же не совсем чужие люди», — сказал я. «Так что без разделения никак. Главное — выиграть расовый квест. Но идея разумная. В Москву на рысях могут смотаться два скоростных космолета типа Крещета. Основные силы действительно лучше пусть будут поближе друг к другу». Борис молча сжал мое плечо, но лицо его засветилось от надежды вновь увидеть сына. Выражение лица его жены было сложнее. Видно было, что она просто боялась поверить в то, что такой поворот вообще возможен. «Слушай, а до меня только сейчас дошло, что создатели игры неплохие психологи», — вдруг озадаченно сказал Петька. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Ну вот смотри, они прислали монстров и перебили большую часть населения, верно? Ясное дело, большинство выживших в ярости за то, что погибли их родные и близкие. А потом они выкатывают нам этот расовый квест. Мол, если будете стараться, получите возможность вернуть своих любимых людей. Выиграете расовый квест, выбирайте, кого больше любите, и бегите, спасайте его от монстров и инопланетян. Второй шанс, так сказать. Не выиграли расовый квест, сами виноваты, слабаки, а нас винить нечего». «А может, они таким образом стараются психику игроков спасти?» — предположил Серега. «Оставь многих вот в такой ситуации, со страшными воспоминаниями, как погибали родные и близкие, и кукушка может поехать. А если выиграть расовый квест и спасти любимых людей, ввести их в игру, всяко полегчает». Я просто пожал плечами. По мне, рассуждать о здравом смысле у тех, кто начинает знакомство с другой цивилизацией с уничтожения 99% населения, как минимум сложно. Так себе может получиться результат. Никто не возражал против наших планов по спасению людей после расового квеста сразу в трех частях Евразии. В Москве, во Владивостоке и в Японии. Только сенсей еще раз поблагодарил всех за то, что мы будем спасать еще и японцев. Я в ответ поблагодарил его за тот огромный вклад, что японская диаспора вносит в работу нашей команды. Петька меня подучил, что на Востоке все благодарят друг друга без остановки и иногда по много раз. Так что я старался соответствовать. Чертежи на строительство подземной базы прислали через 5 минут после запроса. Словно ждали. Похоже на то, что действительно ждали. Борис, конечно, имел решающее слово по этому вопросу, как единственный профессиональный строитель в нашем отряде. Посмотрев схемы 10 минут, он их одобрил. Решили соглашаться. Также уведомили армию, что строить базу будем около Владивостока, и попросили прислать место получше под нее. Вот тут уже армия запросила время для ответа. У нас было совершенно четкое ощущение, что сегодня больше хорошей охоты на космолеты инопланетян у нас не получится. Мы уже знали, что в критических ситуациях они между собой отлично взаимодействуют, так что от смены нами региона или континента вряд ли что изменится. Они вообще могут на какое-то время просто свалить с Земли в космос после той резни, что мы им устроили. По факту, за все время схватки с тремя эскадрами они так ни разу на радарах и не увидели, кто их атакует. Самое то, чтобы испугаться до одури и какое-то время на поверхности Земли не отсвечивать. Так что мы вернулись на свою космическую базу, как стали называть скопление кораблей в глубинах космоса, и я объявил народу, что самое время заняться прокачкой на полигонах и в данжах. Лично мне пока что недавнего данжа вполне хватило, поэтому сконцентрировался на полигонах. Раньше неоднократно в силу служебных обязанностей уступал другим свое место в очереди, так что накопилось 3 часа подряд. За это время, конечно, инструкторы даром, что виртуальные 7 шкур с меня спустят, но и польза будет налицо. Никто меня не дергал, пока занимался, отчего уже отвык. Когда закончил все 3 тренировки, с удовлетворением взглянув на поднявшиеся показатели прокачиваемых характеристик, информация от военных уже пришла. Нам предложили на выбор 3 места, в которых можно строить базу возле Владивостока, включая характеристики грунтов в предложенных точках. Конкретное место из предложенных попросил выбрать Константина с Ларисой. Все же у них там родственница живет, к которой они в гости приезжали. Должны хоть немного ориентироваться в городе и окрестностях. Много времени у них это не заняло. Родители Сереги выбрали густой лесной массив в 5 километрах от массовой застройки. За прошедшие 3 часа большинство членов команды успело сходить в данжи и вернуться. Часть качалась на полигонах. Дал команду быть всем готовым к выступлению в течение 2 часов и занялся с Борисом выяснением, что и как нам понадобится, чтобы запустить стройку. Самое важное, что у нас теперь имелись 2 туннеля-прокладчика, малый и большой. Хапнули больше от жадности, ну и потому, конечно, что могли. Теперь очень пригодятся. В большей степени, конечно, большой. Он будет прокладывать основные туннели для проживания, но и малый Борис планировал пристроить для прокладки разных технических туннелей. Для подачи воздуха с поверхности, канализации, водопровода и всего такого. В присланных армии данных были даже заботливо указаны адреса магазинов и складов во Владивостоке, где мы можем взять все, что нужно для технических аспектов функционирования базы. Надо же не просто прорыть туннель к водяному пласту, чем с легкостью может заняться туннель-прокладчик, но и поставить оборудование, чтобы качать воду для нужд базы, оборудовать канализацию и тому подобное. Борис в этих делах прекрасно сам разбирался, и я не видел необходимости вдаваться в детали самому. Два часа пролетели предельно быстро, учитывая, сколько аспектов пришлось обсуждать. Но главные моменты постройки мы выяснили. Приблизившись к земле, сосредоточили основные усилия на разведке. Было у нас предположение, что после недавней нашей атаки в этом регионе должно быть пусто. Все же до Японии и Китая отсюда рукой подать, а мы там совсем недавно большой шухер навели. Но нет. Подлетев к городу поближе, увидели над ним два маневрирующих космолета. «А что это за наглость?» — даже опешил я. «Может, наша армия тут шустрит? Кодов, правда, нет, но не хотелось бы ошибиться. Серега, пиши запрос военным». Через две минуты тот вынырнул из игры. «Тут точно никого нет от армии. Кроме нас на планету не пускали никого из штатских. Все принадлежащие военным космолеты на учете, гражданским лицам их взять неоткуда. Можем смело атаковать от враги». Решили разобраться при помощи лазеров. Даже объединяя лазеры 4-5 кораблей, уже имеешь шансы сбить вражеских космолет. У нас же было 15 кораблей, включая мощный «Марабу», которого можно было считать за 3 обычных космолета по ударной мощи лазеров за счет продвинутой энергетической базы. Распределили цели, нанесли удары лазерами. 2 вспышки на экранах и обломки космолетов упали на город. «Странно, что мы не увидели ни одного челнока», — удивился я. «Чем они тут занимались?» «Да нет, не странно», — тут же сказал Серега. «Похоже, это недавно прибывшие инопланетяне. Еще не установили связь с остальными, которых мы тут гоняли. Тогда все логично. Подлетели к земле, увидели крупный город, высадили в нем экипаж, челноки вернули на корабли, чтобы монстры не повредили, а сами занялись грабежом или охотой на людей и монстров. Понять бы еще, что они тут считают нужным грабить, знали бы лучше, где им засаду устраивать». «В принципе, как вариант можно принять», — согласился я. «Но в этом случае мы грохнули корабли, но их команды все еще внизу в городе. Считаю, что начинать строить базу, когда в городе столько шпионов, нецелесообразно». «Ну так давайте откроем охоту на пришельцев», — обрадовался Сашка. «Хорошо, сделаем так», — сказал я. «Опускаемся пониже над городом, чтобы радары космолетов могли уловить движение боевых роботов и скаутов противника по улицам. Высаживаем на окраинах всех боевых роботов и скаутов. Часть пойдут под управлением операторов, часть дистанционно. При всех маневрах, как космолетов, так и челноков, не забываем использовать режим уклонения. Не забываем, что боевые роботы противника при удаче могут сбить не только челнок, но и космолет. Наши боевые роботы и скауты будут прочесывать город. Задача пилотов космолетов — засечь, когда вспугнем инопланетян, и прислать вниз их координаты. Если наши роботы далеко, можно врагов разносить прямо с воздуха, используя корабельный лазер или рельсотрон. Побочная задача — найти обломки 2 сбитых космолетов и забрать трофеи. А также бегло осмотреть те магазины и склады, что нам нужны для запланированной стройки. Хотя бы на предмет того, не сгорели ли они дотла. Задача понятна? А если инопланетяне наладят контакты со своими, и сюда нагрянет флот возмездия из Китая или Японии? — спросил Василий. — Все возможно, — согласился я. На Барабу за главного остается Дмитрий. Разрешаю тогда действовать по обстоятельствам. Вы увидите космолеты противника первыми, наши радары намного лучше. Поэтому не стесняйтесь бить их первыми и уклоняться от прямого столкновения и радарного обнаружения. А мы внизу продержимся до конца битвы. 5 десятков боевых роботов — все же сила. Больше вопросов не было. Приступили к выполнению плана. Челноки с теми членами команды, что отправились вниз, резко спикировали над морем и, двигаясь почти над волнами, высадили боевых роботов и скаутов в порту. Не успели еще челноки вылететь обратно, как мы уже подняли в воздух 2 сотни дронов и двинулись широкой цепью осматривать город. Владивосток оказался не таким и большим, как я думал, достаточно компактно расположенным городом. Многие здания, как и в других городах, где мы побывали, были разрушены в ходе боев или сгорели. Особенно пострадала частная застройка, которой в городе было много. Разве одноэтажному домику устоять, когда в нем лютует банда горилоидов, пытаясь разыскать спрятавшихся людей? Тем более, если это каркасный дом, а не кирпичной старой постройки. Дроны проникали в каждый переулок, пролетали насквозь через квартиры и офисы в многоэтажках. Благо домов с целыми стеклами практически уже и не осталось. Между отдельными роботами и скаутами было от 100 до 200 метров. Таким образом, мы создали вариант гребенки, которая позволит полностью прочесать город с одной стороны до другой. Монстров хватало. Горилоиды с азартом реагировали на дроны и бежали за ними, но весь их энтузиазм заканчивался, когда они натыкались на боевого робота. Какой-то инстинкт говорил им, что это враг, с которым им не справиться. Обычно все же было уже поздно убегать. Очередь из крупнокалиберного пулемета, и банда погибала на месте. Скатам традиционно было плевать, на кого нападать. Когда парочка атаковала меня с безумством камикадзе, я эксперимента ради даже позволил им пару раз ударить моего робота током. Удар, способный убить на месте человека, робот вообще проигнорировал, как и следовало ожидать. Был особенно рад, когда наткнулся на одинокого трифида. Этих тварей я был всегда готов уничтожать с особым удовольствием. То, что я был в роботе, не помешало ему попытаться залезть мне в голову. Я специально подошел поближе и тщательно растоптал тварь одной из подошв моего робота. Трифид оказался очень сочным, и трофеи с него тоже были такими же. Особое удовольствие было обнаружить пятно вамп. Было их, кстати, неожиданно много. А у боевого робота был небольшой огнемет, который идеально подходил для уничтожения этих тварей. Приятно было смотреть, как они подыхали в огне. Первыми врагов все же заметили с воздуха. Какой-то инопланетянин, видимо, не осознав всей серьезности ситуации, ломанулся на скауте подбирать трофеи с одного из сбитых нами кораблей. Вспыхнул бортовой лазер одного из космолетов, а нам пришел отчет с координатами, где мы можем собрать трофеи уже с пришельца. Место было в 2 километрах от нас, и я тут же попросил всех уделить внимание именно этому району. А вряд ли инопланетянин шлялся один по городу, полному монстров, на скауте. На боевом роботе, да, возможно, но на скауте вряд ли. Уж слишком хлипкая машина, на мой взгляд. Значит, поблизости могут быть его более осторожные друзья, опасавшиеся вылезать, пока наши космолеты рядом. Так оно и вышло. Посланные на разведку дроны натолкнулись на дроны противника. Один мы потеряли, но теперь местоположение противника было определено. Начали его тщательно окружать, прежде всего роботами на дистанционном управлении. Тактика сочетания наземного окружения с воздушным прикрытием оказалась очень эффективной. Вскоре мы определились, что враги скрываются в 2 многоэтажках, стоявших рядом. В каждой из них было по 7 этажей, но одна была наполовину разрушена. Был вариант послать туда боевых роботов, но потери были бы неизбежны. Все же враги там уже обосновались и имели в силу этого преимущество. Можно было издалека атаковать здание ракетами с роботов, но мощности ракет хватило бы, чтобы нанести спрятавшимся внутри зданий врагам ущерб только в том случае, если они были не в боевых роботах, а в скаутах. Поэтому я пошел другим путем. Наземная разведка позволила определить место, где скрывается неприятель? Позволила. И я запросил поддержку с воздуха. В зданиях было всего 6 подъездов. По каждому из них нанесли удары из своих ресотронов 6 космолетов. Взрывы были такими сильными, словно с небес на город обрушились тонны взрывчатки. Наверное, схожий эффект мог бы быть, попроси атаковать космолеты цель мощными ракетами «Космос-Земля». Когда пыль развеялась, зданий больше не было. На их месте остались только 6 аккуратных кратеров глубиной 4 метра, вокруг которых были высокие валы из обломков зданий. Пилоты через минуту сообщили, что получили извещение от игры о гибели 7 инопланетян, 3 роботов и 4 скаутов.